Столь удивительного эффекта я не ожидал. Понятно, что я и так понимал, как посолить и пожарить мясо, или яичницу. Теперь я вижу, словно в компьютерной игре, питательные свойства продуктов и даже увеличение характеристик, которые они дают. Простой пример мандарина, что лежал на столе рядом. Мандарин. Питательная ценность 50. Бонус. Плюс 1 ловкости, 1 час. Что такое питательная ценность, не знаю, я больше по калориям из прошлой жизни, может это местный аналог, а вот временный баф невероятно удивил. В теории, с прокачанным навыком, я могу создавать блюда, которые будут делать людей сильнее. Интересно, насколько? Еще интересно, будут ли постоянные бонусы. За 2 часа наставления от Наджика, я добился неплохого результата. Кулинария, уровень 4. Хоть прогресс и приятный, идентифицировать варево Наджика я не смог, но было вкусно, очень, не зря задержался. А вот бонуса характеристик не было, специально проверял. От приятного запаха проснулась Нами. Благо объяснять ничего не пришлось, ее раскалывающаяся от похмелья голова ничего не помнила. Никак добиралась домой, никак застала нас вместе, никак улеглась рядом с нами. Ее волновал только один вопрос, что я тут делаю, ведь еще вчера уплыл. Наджика подтрунивала над сестрой, Нами же пыталась разузнать больше обо мне, ведь я вчера только с ее сестрой и общался. Сестры в моей компании вовсю смеялись и веселились, цепи Орлонга спали, и девушки начали расцветать. На руке Нами красовалась уже совсем другая татуировка. В их приятной компании, за миской вкуснейшего угощения, я совсем потерял счет времени и на корабль отправился только к вечеру. Перед отъездом еще раз удивила Наджика. Увела в сторонку и прямым текстом заявила, что претензий ко мне не имеет. Ей было хорошо, и она не прочь повторить, но женить меня на себе не собирается. Пока добирался до корабля, не мог перестать думать о Наджика. Сначала она упивается, словно мы 20 лет в браке, от моей легкой невнимательности на ее намеки. Потом она прыгает в койку парня, которого утром первый раз в жизни встретила. Это точно был ее первый раз. Столь обыденное отношение к входу сзади. У меня до сих пор мурашки по коже, от лица бывшей из прошлой жизни. Столь мерзкое, грязное и отвратительное предложение приличной девушке. Себе его взад засунь. Как-то так, и в конце она говорит, что я полностью свободен. Секс ей точно понравился, таким намеком отшить меня она вряд ли хотела. В моем мире, на такое поведение, ее быстро окрестили бы на букву «Ш», но она девственница. В сраном средневековье, где про презервативы еще не догадываются, а в 14 уже детей рожают, пришлось признать очевидную истину, пока я слишком плохо понимаю девушек этого мира. Корабль все еще ждал меня на том же месте, но без сюрпризов не обошлось. Первым были отчеты, которые уже были полностью составлены и вручены мне для проверки и отправки. Этот капитан мне все больше нравится, если не считать прическу. Вторым сюрпризом было повышение. Он уже доложил начальству о моей победе над пиратом в 20 миллионов. Новости дошли до базы ЦП-1, и мой непосредственный начальник выдал мне повышение в лучшую разведывательную организацию ЦП-2. Где-то я уже это слышал. По понятным причинам, корабль взял курс сразу на базу ЦП-2. За ночь я проверил отчеты, остальные же 3 дня пути медитировал, постоянно заглядывая на кухню. Лучше питаться сырыми ингредиентами, чем стряпней кока. Управление жизненной энергией, уровень 45. Кулинария, уровень 7. База ЦП-2 ничем не отличалась от ЦП-1. Те же деревенские дома, те же люди, еле добирающие по силе до среднего дозорного. Даже бармен выглядел один в один, как и там. После знакомства с новым начальником, передачи ему всех отчетов о проделанной работе, направился в местную таверну. Поселили меня опять там. Оказалось, что это не похожий бармен, брат-близнец или близкий родственник, а тот самый, из ЦП-1. Он, как и я, получил повышение, но по выслуге лет. Продал тот бар, выкупил этот. С ним вместе мы и отмечали повышение, за рюмочкой и вкусной едой, которую готовил местный повар со стажем. Дальше дни летели незаметно. 1 час утром и вечером проводил на кухне таверны, хозяин на это и слова не сказал, к тому же мы отлично поладили. День и ночь, если не спал, проводил на тренировочном полигоне под базой, который здесь был таким же, как и на базе ЦП-1. Больше недели я провел на базе ЦП-2, пока в порт не прибыл корабль морского дозора, и мне не выдали новое задание на разведку. По данным агентства, В небольшой деревушке Нордблю обнаружен один из лидеров революционной армии. Меня отправляют подтвердить или опровергнуть эту информацию. С такой же формулировкой, как и на Орлонга. Перед отправкой позвонил Наджика. Да, я записал номер их местной Ден-Ден-Муши и могу теперь с ними связаться, если нахожусь в том же море, также оставил им свой номер. Когда был у них на задании, своего номера я еще не знал. Банально не подумал спросить, так девушке и ответил. Но даже на это Наджика не обиделась. Хотя в моем мире девушка бы сразу сказала, что я хочу так ее кинуть. Сейчас же я направляюсь на корабле дозора прямо к Red Line, где меня переправят на ту сторону. Глава 15. Талантливый парень. 5 дней назад. Святая земля Мари Джоа. По большому белому коридору, чеканя каждый шаг, шел мужчина в белом костюме. На голове у него красовалась белая шляпа-котелок, а через шею перекинут темно-фиолетовый с синим пунктиром шарф. Тук-тук-тук, остановившись у огромной двери, он сделал несколько размеренных стуков и вошел. «Простите, сейчас не лучшее время», – недовольно ответил лысый мужчина в очках и белом ги, что сидел на зеленом диване. «Еще раз извините», – поклонился мужчина в костюме. «Мне было велено предоставить данные в кратчайшие сроки». «Что там?» – спросил мужчина с тростью. У него был шрам на левой стороне лица, на голове была шапка поверх дредов. «Документы по новичку в ЦП-2, это мне», – оживился высокий блондин, встал с кресла и подошел забрать документы. «Там все данные по миссии то, что я просил перепроверить». В ответ мужчина в маске кивнул. «Отлично». Взяв бумаги, блондин подошел к окну и погрузился в изучение, под скептическим взглядом его коллег. «Не надоело еще заниматься бесполезными лагерями подготовки агентов?» Нарушил тишину лысый мужчина, что держал в руках меч, достал его из ножен и начал начищать. «Школы подготовки мое детище», — оборвал блондин, словно отмахиваясь от собеседника, продолжая перекладывать бумаги, и они приносят результат. Но в последние годы изолированное обучение перестало приносить пользу. Поддержал лысый мужчина с большими родимым пятном на лбу и огромными усами. Более того, траты значительно перевешивают прибыль. Сколько загублено молодых талантов. Еще мы лишились столь полезного фрукта. К тому же практика обучения агентов сразу в поле показала себя впечатляюще. Чего стоит роп лучче, а парень еще совсем молод. Поддержал лысый с мечом. На его обучение ушло в разы меньше ресурсов, чем на воспитание целого поколения ошибок в бункере. Может и ошибок. Блондину словно было все равно на слова собеседников, документы ему были куда интереснее, может и ресурсов это требует больше. Но когда в ошибках обнаруживается алмаз, от прозвучавших слов скепсис быстро слетел с их лиц. Лишь единожды мне довелось встретить подобный ему талант. Настроение в комнате переменилось еще сильнее. Глаза собравшихся увеличились в удивлении, и все мужчины собрались вокруг блондина, заглядывая в документы. Чего нависли надо мной? Пусть агент все и расскажет, и начнется информация о его происхождении. Слушаюсь. Кивнул застывший у двери мужчина в белом. Родом парень из небольшой деревушки в Вестблю, полностью истребленной пиратами. Мать и отец фермеры. Как вам известно, в Вестблю уже 20 лет активно разворачиваются мафиозные войны. Пираты уничтожают пиратов, добавил блондин. Молодой мафиози Капони Гангстер Бэк, чтобы добыть тайно ресурсы для свержения лидера организации, в которой он состоял, нанял команду пиратов. Именно эта команда и напала на остров, где жили родители Максима. У пиратов были указания, подписанные лично Бэгом. «Отличный рычаг воздействия», – прошептал высокий мужчина с тонкими белыми усами, но не помешает добыть больше доказательств. К примеру, видеопризнание одного из подручных этого пирата будет исполнено. Также мы абсолютно уверены, что Максим – это Максим, а не подосланный пиратами большой мамочки агент. Мы еще раз запросили отчет Калифы с точным описанием спасенного ею ребенка. Она уверена, что ребенок был брюнетом с голубыми глазами, как и нынешний Максим. Также был проведен ДНК-тест трупа Максима. Он не родственник большой мамочки, как и живой Максим. Только у мертвого, по тесту, должны быть коричневые глаза и белые волосы, что не вяжется с имеющимися данными. Единственный возможный вариант подмены – до того, как на остров прибыли наши люди. Но пираты не могли знать, что именно там будет проходить обучение молодых перспективных агентов. Это отличная новость. Обрадовался ей только блондин, остальные непонимающе на него уставились. Вот, быстро пролистав бумаги, он положил отчет на стол, и остальная четверка его бегло изучила. Понятно. кивнул мужчина со шрамом на лице, возвращаясь в кресло. «Это действительно важная информация, но хотелось бы знать, о каком таланте идет речь». Блондин кивнул агенту. Он освоил все 6 техник ракушики за 6 дней, причем не стараясь делать это быстро. Каждый новый день он пробовал технику и к вечеру набирал уровень хорошо или выше. Закрывая неделю, он выломал дверь в своей комнате 7-й секретной техникой. Мы предполагаем, что на данный момент он освоил технику управления жизненной энергией, Сэймэй Кикан. Четверо слушавших мужчин застыли как статуи, словно пронзенные молнией, уставившись на блондина, не зная, что сказать. Тот лишь улыбался. «Его обучение было проведено ужасно из-за некомпетентности моего ученика», — продолжил за агентом блондин. «У парня характер волка-одиночки, который даже техники учил не на полигоне, а у себя в комнате по ночам. Но столь прекрасный талант я не мог уничтожить, хоть по своим же правилам должен был это сделать. Я хочу его перевоспитать». Выдал первое задание на устранение группы пиратов, что захватило несколько деревень. «Напомнить о его судьбе, пробудить старые раны, чтобы вывести из равновесия и указать правильный путь. Мы должны об этом доложить». Вдруг возбудился мужчина с родимым пятном на лбу, на лице расплылась улыбка, а глаза загорелись. «Возможно, он сможет приблизиться и тогда». «Нет», — возразил блондин, — «он слишком молод и слаб. Мы не должны этого делать раньше времени, повторяя предыдущие ошибки. Сейчас наша задача его правильно взрастить». «Тогда ты не станешь возражать?» К беседе присоединился лысый с мечом. «Что это касается нас всех, ни о каком личном воспитании не может идти речи». «Да», — кивнул блондин, повалился в свое кресло, с печальным вздохом и бросил бумаги на стол. «К тому же моя попытка его направить потерпела сокрушительный провал». «Рассказывай», — махнул агенту. «Миссия началась с того, что Максим приказал остановить корабль в недоступной для обзора с острова точке. Тайно пробрался на остров и выяснил подробности происходящего у местных жителей, не привлекая внимания. Верная стратегия для агента», — кивнул мужчина со шрамом на левой стороне лица. «Да», — кивнул блондин, — «парень воспользовался информацией из книги, что я ему предоставил для обучения. Только на этом все положительные моменты и заканчиваются. Продолжай». Максим, без разведки и проработки плана атаки, прямым ходом отправился в логово врага. Зашел прямо в лоб, выломав ворота. Превосходящий врага силой всех одолел и задержал Орлобна. О сообщниках пирата в отчете ни слова. Однако, по недавно полученным данным, их видели на Гранд Лайн. Он их отпустил? — возмутился высокий мужчина с тонкими белыми усами. «Дальше больше», — ответил блондин. «По окончанию миссии его пытался использовать продажный капитан, присвоив заслуги. Вызвал 2 укомплектованных корабля на помощь и пытался его арестовать, выдав за предателя. Парень не знал, как поступить, и связался со мной. Прямым текстом ему сказал: предателей нужно устранить. И что вы думаете, он сделал? Капитан арестован, остальные предатели никак не наказаны. Вообще, план мне нравится. Выбить из равновесия и направить». Лысый закончил начищать меч и вернул его в ножны. «Только действовать нужно по-другому». «Он сейчас на миссии?» «Нет», — ответил агент. «Тренируется и ожидает приказов на базе ЦП-2 в Истблю». «Отлично. Нужно подготовить для него специальное задание с нападением пиратов». «Нет, список заданий. Детали опишу позже». Агент кивнул и покинул помещение. «На этом я предлагаю вернуться к более важным сейчас проблемам. К Белоусу с каждым днем присоединяется все больше молодых пиратов. Мы не можем продолжать закрывать на это глаза». Глава 16. В Нордблю. 3 дня пути заняло путешествие до Редлайн. Редлайн – огромный кольцеобразный континент, разделяющий мир Ван Писа на 2 части. Он отделяет Истблю от Нордблю и Саутблю от Вестблю, а также разделяет Гранд Лайн на Рай и Новый мир. В прошлой жизни я не узнал всей истории, потому что Ван Пис выходил 30 лет и не думал заканчиваться. Но я всегда склонялся к мысли, что этот мир рукотворен. Материки, острова, моря и тому подобное формируются взаимодействием природных элементов и временем. Какой процесс смог сформировать огромную 10-километровую стену на всей планете? Ее ладошками кто-то сгреб, как дети песок сгребают на пляже. Или это были волны? Тогда какая у них должна быть амплитуда, и куда делся весь объем воды, что заставил почву на всей планете стиснуться в тонкую огромную стену? И где воздействие, что заставляло воду создавать эту стену. С реальными процессами это никак не вяжется. Скорее здесь задействована магия или сила фрукта. Возможно, боги приложили к этому руку. Теперь я уверен в их существовании. Три суровых и изматывающих дня пути. Отсутствие нормальной пищи, отсутствие нормальных средств гигиены и люди, которые боятся даже посмотреть в твою сторону. Нынешний капитан даже разговаривать со мной не стал, из-за слухов о судьбе моего прошлого сопровождающего. Собрал вещи и оставил мне свою отдельную каюту. В принципе, на этих слабаков мне плевать, а на гигиену и еду нет. Если с первым можно было как-то смириться, окунувшись в морскую воду, то со вторым были сильные проблемы. Еда в бункере была вкусной. Никто ее особым образом для нас не готовил, и дураку понятно. Там давали обработанное мясо, посыпанное солью, чтобы не давиться в сухомятку и все, но было вкусно. Предполагаю, что вкус ему давала питательная ценность, которая, даже у двух абсолютно идентичных на первый взгляд яблок отличается. Но и блюдо Наджика было вкусным, а ингредиенты, которые она использовала, не отличались повышенной питательной ценностью. Я пришел к выводу, что для того, чтобы пища была приятной в употреблении, нужен один из двух параметров. Большая питательная ценность или правильное приготовление. Но ни мяса монстров с Гранд Лайн, ни Наджика рядом не было. Мои навыки еще слишком плохи, пришлось давиться тем, что было. Когда мы подплыли в упор к самой стене, я смог рассмотреть Редпорт, который видел в прошлой жизни. Как агент мирового правительства, я могу пользоваться им в любое время. Капитан, не скрывая радости, высадил, избавился, меня и тут же уплыл. Усадили меня в средневековый лифт, веревки и комната в виде лодки, подняли наверх. Вид оттуда открывался потрясающий. Устанавливали лифты со знанием дела. На другой стороне стены, через 200 метров, был такой же, а внизу меня уже ждал местный капитан. Пусть до этого океана и не успели дойти слухи, капитан все равно поселил меня в своей каюте, и дни в плавании опять потянулись мучительно долго, с теми же проблемами. Почему дозору плевать на уровень готовки коков? От этого зависит моральный дух. По словам дозорного, плыть нам до места назначения 5 дней. 5, мать его, дней. Я скоро выть начну. Надо было у богини игровую приставку просить и покушать. Шел третий день плавания и, от скуки, я на стены лез. Даже медитация перестала помогать, а физическими тренировками здесь заняться просто негде. Тук-тук-тук-тук-тук-тук, сэр. Простите за беспокойство. Не заходя в комнату, обратился кто-то из дозорных, яростно колотя в дверь. Наблюдатель заметил движущийся в нашу сторону пиратский корабль. И что? Я был настолько раздражен, что сразу ляпнул, а только потом понял, что это хороший способ разогнать тоску. Капитан просил в вашей помощи. От моего тона у дозорного голос начал дрожать. Это команда недавно заявившего о себе НН новичка стоимостью в 15 миллионов белли. Нам сам им его не одолеть. Пойдем посмотрим на вашего пирата. Второй раз той же ошибки совершать не стал. Может, что-то интересное. Капитан хитрец, вместо себя послал какого-то мальца. На палубе уже собрались все дозорные. Ружья были наготове. Пушки приведены в боевую готовность. Скоро вернуть. Бросьте якорь и охраняйте корабль. Гиппа. Не могу я позволить сближение. Если они потопят корабль дозорных, это путешествие может еще затянуться. Добрался быстро, приземлившись на правый борт. На палубе стояла группа людей, уже готовых к бою, но в меня не стреляли. Они вообще меня не заметили, обступив своего капитана. Все увешаны черепами и загробной символикой. Я бы охарактеризовал их одним словом. Готы. Стоп, я знаю, кто это. Это команда одного из худшего поколения, Базила Хокинса. Забавно, что он единственный из всех выглядит нормально. Сейчас он сидел на каком-то барабане, перебирал карты, крепя на тонкие ветви. Господа пираты, сдавайтесь по-хорошему. Заметив мое появление, пираты навели на меня оружие. Среди вас есть пират с наградой в 15 миллионов. Пусть он сдастся, остальных мы обещаем не трогать. Сложите оружие. Монотонно проговорил Хокинс, собирая карты и начиная разлаживать вновь. Боя не будет. Капитан, вы хотите сдаться? Говорящий кот. Это заговорил гуманоидный говорящий кот. Интересно, а нека девочки в этом мире есть? Мы будем сражаться за вас до самой смерти. Да, вся команда разом вскинула оружие. Вот только до смерти они и будут сражаться. Хокинс 12 уровня. Физические характеристики ниже, чем у Орлонга на 1 пункт. Умственные. П и У, выше на 2. Еще говорящий кот выглядел неплохо со своим 7-м уровнем, остальные слабаки. Мне даже биться с ними не нужно, выбросить за борт и конец. Сильнейший их боец фруктовик. «Сложите оружие», — повторил капитан, — «наше выживание зависит не от сражения. Прикажите коку подать самое лучшее блюдо». «Но капитан, выполнять». Кот кивнул и убежал вглубь корабля, а я конкретно напрягся. Как он понял мою слабость? По сути, мне плевать на его команду. Если бы не дозорные и обострение ситуации, даже из каюты выходить бы не стал. Мне нужно было продержаться до земли, с нормальными условиями жизни, а тут такое. Закономерность это или нет, но почему-то хорошие повара неохотно идут в море, стараясь держаться суши. Как ты это сделал? Я умею определять вероятность событий. Продолжая гадать, монотонно ответил капитан, а мне дали такой же барабан. Похоже, у них стулья оформлены в таком стиле. Забавно. Вероятность нашей победы равна нулю. Я проверил вероятность нашего спасения, и шанс оказался не нулевым. Обалдеть, он еще и рассказывает все, как Луффи, который вообще о тактике боя ничего не слышал. Дальше я начал проверять вероятность выживания каждого из нас. У Кока она составляет 100%. ХМ, а ведь и правда. Даже если бы их всех я перебил, повара бы заставил горбатиться на себя. Еще 2 дня без нормальной еды. БРРР. Ха. Не факт, что ваш кок лучше дозорного. Я уверен на 99%, что наша пища удовлетворит ваши желания. Странный у него тон, плавный и растянутый, вроде ничего особенного, но неприятный. Единственное, чего я не понимаю, почему еда. Попробовал бы ты гадость, взыграло недовольство и решил высказаться, который кормит дозорные, говорил бы со всей ем по-другому. Ясно. Через 5 минут еда будет готова, кивнул капитан. А мне нужно кое-что проверить. Думал все же их отправить покупаться и забрать кока с собой, но не факт, что он тогда будет нормально готовить мне. Нет, пока не будем переходить в крайности. Ждал я недолго и, действительно, через 5 минут, передо мной оказался стол, с приготовленной дичью. А какой ароматным. Не зря решил подождать. Даже пираты слюну пустили, а они это каждый день могут есть. Была это утка или курица, с виду не скажу. В приготовленном виде я их пока не способен отличить, вроде утка больше, нет, не сработавший навык обнадеживал. Пока я наслаждался поданным блюдом, смакуя каждый кусочек, капитан корабля продолжал перебирать карты, раскладывал, собирал и по новой. Он делал это столь скрупулезно и быстро, что на лбу проступил пот. Интересно, что он пытается узнать. Что ж, это блюдо определенно спасло мой день. Поднял руку, выставив пальцы в знаке мира. За еще 2 таких же, даю слово забыть об этой встрече. В конце концов, у меня другая миссия. Кот кивнул и опять убежал, а их капитан не унимался. Он карты там не сотрет, какая у Хокинса интересная способность. Если ее добавить в систему, с анализом любого человека ай, не стоит облизываться на сомнительные вещи. Лишаться возможности плавать я не собираюсь, ради сомнительной выгоды. Да и он угодил в ситуацию Вано. Хотя мог проверить вероятность выживания еще до нового мира. Определенно у него есть ограничения. Заказанных порций ждать пришлось еще 30 минут, но они определенно того стоили. Вдыхая аромат 2 блюд, я не мог сдержать улыбки. Что ж, можно задать вопрос, прервал мою прощальную речь капитан, наконец спрятав карты. Задавай, чего уж. Настроение заиграло красками, а мысленно я был уже не здесь. Скоро ужин, где я скушаю первую порцию. Потом посплю, и утром позавтракаю 2-й. А может растянуть удовольствие? Нет, тогда они утратят свой вкус, хоть все равно будут лучше стряпни кока дозора. Этот день и следующий будет шикарен, и нужно быстрее качать навык. Можем ли мы к тебе присоединиться, капитан? Что? Последний возглас был как раз от меня. Он, что? Стоп, ты пират. Он кивнул. Хочешь присоединиться ко мне? Опять кивок. Я работаю на мировое правительство. Тебя скорее посадят, а потом публично казнят, чем возьмут на службу. Что за нелепость? ХМ, странно, где-то я допустил ошибку. Нахмурился он, снова уселся на стул, достал карты и принялся их раскладывать. Что с этим парнем не так? Ладно, мне уже на них плевать. Бывайте, ихтиандры хуевы. Гиппа. Чудом ушли. Тихо прошептал кот мужику, что стоял рядом. Да чудом. Кивнул тот, а я чуть в море не свалился от хохота. Глава 17. Преодолеть страх. Плавание заиграло новыми красками после неожиданной встречи. Пришлось немного припугнуть дозорных, чтобы они забыли об этой встрече, и ни в коем случае не додумались написать о ней в отчете. В остальном же все было просто отлично. Несколько раз даже на палубу вышел, полюбоваться морским пейзажем. Блюда пиратского кока оказались совсем непростыми, чего я сразу не заметил. На первой трапезе я вообще ничего вокруг не замечал, но во второй раз, устроившись в каюте, я заметил изменения. Все физические характеристики поднялись на один пункт. Эффект держится примерно 20 минут. Это я замерил уже на третьей трапезе, утром. Сейчас я занимался анализом странной рыбины, которую поручил дозорным для меня поймать. Блюдо пиратского кока сподвигло меня к ускоренному обучению. Кулинарных книг рядом не было, но и анализ продуктов навык развивает, а запах меня уже не заботит. Все равно мы скоро прибудем, а на острове я могу проводить разведку хоть месяц, хоть год, пока запах не выветрится. Не при дозорном же мне расчленять рыбу, они и так меня боятся, а там и до инквизиции будет недалеко. Сегодня наступил уже шестой день плавания. По словам капитана, к утру мы будем на тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Опять пираты, хоть на улице была ночь, я уже спал два дня назад, но беспокоить меня бы не стали раньше утра просто так. Не еет, ответил мне тот же парень, что и прошлый раз. Случилась непредвиденная ситуация, капитан просит вас срочно подняться на палубу. Капитан тебя явно недолюбливает. Вышел, прихватив с собой тушу, выкину ее в море. Анализ я уже закончил, а корабельный кок с ней не справится. Даже я не смог проанализировать ее мозг и сердце, посылая второй раз в пасть льва. Хе-хе, простите. Глупо засмеялся парень, почесывая затылок. Я никоим образом не хотел бы вам насолить. Так что случилось, быстрее будет вам самому увидеть. Улыбка мгновенно пропала с его лица. Пойдемте. На палубе опять собрались все дозорные, с оружием наперевес. Капитан высматривал в подзорную трубу остров, виднеющийся на горизонте ярким оранжевым пятном. Уже на подходе я понял, что не так. От острова валил огромный столб черного дыма. Настолько огромный, что его легко было видно даже в ночной тьме. «Это наш пункт назначения», — капитан кивнул и протянул мне трубу, в которую я рассмотрел остров. «Я пойду вперед, поторапливайтесь, Гиппа». Вернул ему трубу и полетел к острову. «Вы слышали приказ», — заорал капитан. Полный вперед, быстро добрался до суши. Вокруг полыхал пожар, кричали люди. Кажется, я расслышал плач. Не е-е-ет. Из горящего дома выбежала молодая девушка с кровью и слезами на лице, в разодранной одежде. Прошу, не надо. Хе-хе-хе. Следом за ней, со спущенными штанами и мечем наперевес, ковылял бородатый Боров. Куда это ты собралась, сучка? Мы еще не закончили. По всем законам жанра, у девушки заплелись ноги, и она рухнула, сильно ударившись головой о брусчатку. Боров был тут как тут, повалившись сверху. Сору. В следующий миг уже я оказался рядом и с ноги врезал ему по голове. Его башка лопнула как спелый арбуз, окатив меня и девушку своим содержимым. «Что здесь случилось?» – прорычал я, не узнав свой голос. «Мои ноги и руки дрожат. Почему?» «Пираты!» – в ужасе еле выдавила девушка и потеряла сознание. «Получай, сука!» – заорали голоса в подворотне, а я внимательно осмотрелся, застыв в ужасе. Мое сердце барабанило как бешеное. Вокруг лежало очень много изуродованных тел, в основном мужских. Похоже, местные сами пытались организовать оборону, но тщетно. И в памяти всплыли картинки прошлого, как перепуганный отец прибежал домой и не вернулся. Как мама лежала неподвижно, с точно так же разорванной одеждой, как у этой девушки. Страх. Животный страх сковал мое трясущееся в ужасе тело. Словно я опять оказался там, в той лачуге на отшибе, в детской кроватке. Беспомощный младенец, жизнь которого зависит от больных на голову тварей. Нет, больше я не тот ребенок. Я не слабак. И сейчас не они решают мою судьбу, а я решаю их. А-а-а. Через силу заставил сделать тело первый шаг. Даже жизненную энергию пришлось использовать. Настолько я окаменел на месте. Сору. Переместился в переулок, где над девушкой нависло трое пиратов, явно готовясь к веселью. Ранкяку. Тела всех троих моя атака разделили на две части. Девушка с ужасом обернулась на меня, видимо, ожидая той же участи, но я переместился в другое место на крик. Пятый, шестой, седьмой. Пираты падали один за другим, а я, словно демон, исчезал и появлялся прямо перед следующими, проламывая их пустые черепушки. Когда начало светать, на ногах стоял я один, посреди площади мертвецов, с ног до головы в крови. Костюм перестал быть черным, окрасившись в алый. Боевой раж спал, и я с ужасом посмотрел на содеянное. Да, убить их было легко, они пираты, а я физически сильнее, но сейчас я осознал, что сделал, и руки начали трястись уже совсем по другой причине. «Парень КХМ, спасибо тебе!» До моих ушей долетел хриплый голос. Рядом со мной оказался старик. Опираясь на трость, он еле держался на ногах. Трость – это громкое название, скорее это была простая палка. Если бы не ты, мы бы все погибли. Но, я, не думай об этом. Они бы никого не пощадили, а ты спас мирных людей первый раз. Да, как вы. По глазам вижу. Пойдем. Наши горячие источники, смею заметить, лучшие в Нордблю. Горячие источники, тебе ведь нужно умыться и отдохнуть. Пойдем. Доверься знающему человеку. Старик медленно поплелся вглубь острова, а я за ним. На нашем пути медленно выбирались люди из укрытий, но никто не осмеливался к нам подойти, боясь даже в глаза мне смотреть. Их можно понять, я и сам бы себя испугался, увидев сейчас со стороны. Покинув территорию деревни, мы продолжали следовать по выложенной из камней дороге, пока не вышли на открытую от зарослей территорию, и я не увидел места, о котором он говорил. Место выглядело потрясающе, и главное, оно было не тронуто. Пираты не успели сюда добраться, но и людей здесь не было вообще, им явно сейчас не до источников. Старик увел меня в самый дальний угол, откуда открывался вид на весь источник, а из-за возвышенности увидеть, что происходит в этом месте, было невозможно, если ты не пятиметровый гигант. Одежду, по его указаниям, скидал в корзинку, которая осталась внизу, а мы окунулись в источник, и старик нарушил тишину. Он оказался мэром деревни и бывший дозорным. Не донимая меня вопросами, он рассказывал о себе, о своей бурной юности, о приключениях, нескончаемых сражениях с пиратами. Казалось, у старика бесконечный запас разных историй, возможно, он прямо на ходу сочинял, но мне было приятно их слушать. Источник потихоньку начал оживать, заполняясь выжившими, и это еще больше расслабляло. Некоторые местные пытались поблагодарить, но старик быстро пресек их попытки, сказав, что лучшая благодарность – это оставить меня сейчас в покое. Это пройдет, совесть это была, или что-то еще, но на душе все равно кошки скреблись. Если ты хороший человек, то никогда не пройдет, вздохнул старик. Главное понимать, чью жизнь ты забираешь и почему. Если бы не ты, это место перестало бы существовать или того хуже, стало бы рассадником пиратства. Думай об этом, а не о том, что пришлось для этого сделать. Несколько минут мы сидели молча, пока у нашего места не появилась очень красивая женщина. Ну, я вас оставлю, молодежь, развлекайтесь. Заметив мой вопросительный взгляд, старик добавил: «Поверь старику, вам обоим это сейчас нужно», и довольно бодро уковылял, оставляя нас наедине. Глава 18. Пхинама. 18+. Женщина медленно подошла к краю источника. Каждый шаг отдавался покачиванием ее груди и вилянием попки. Встав в соблазнительную позу, одним движением она сбросила халат и опустилась в воду напротив меня, абсолютно голая. Какая же она сексуальная! Гладкие стройные ножки, широкие бедра, почти плоский животик и огромная стоячая грудь с розовыми сосочками. Все было идеальным, словно она не живой человек, а вылепленная из глины скульптура. И как же обидно, что я в сраном средневековье. Какое-то время мы молча сидели, наслаждаясь теплой водой и внешностью друг друга. И что лукавить, мне уже от этого было более чем шикарно. Я словно не мог насладиться видом ее фигуры. Мне так хотелось схватить ее за грудь, сжать со всей силы, облизать, укусить ее за зад. «Иди сюда». Первой без дела сидеть надоело ей. Женщина, развернувшись, вылезла из воды, полностью засветив мне свою не менее идеальную попу, положила на каменный пол полотенце, что лежало рядом на скамейке, села на него и поманив меня: «Обещаю, тебе понравится. Послушай, вот как нормально объяснить проститутке, что я не буду с ней спать. Жизнь меня к такому не готовила. Просто я не псих и еще не забыл, что нахожусь в долбанном средневековье. Забывать это опасно для жизни. Эти ребятки про контрацепцию даже не догадывались. Черт знает, какой у нее там между ног букет. Да, у меня навык выживания почти 50 уровня, но я не особо уверен, что, вставив в нее член и высунув, потом он не высохнет и не отвалится. Это не 16-летняя девственница Наджика. У этой богини секса, учитывая, что это лучшие в этом океане горячие источники, между ног могли побывать все мужики Нордблю. Я не особо этого и хочу. Зачем ты врешь? С моего появления твой член ни на секунду не опустился. Возмутилась женщина, а игривая улыбка слетела с ее милого личика. Или я недостаточно красива для демона? Да, мое тело уже не молодо, но я постоянно за собой слежу. Демон, решил увести разговор на другую тему. Что еще за демон? Так тебя прозвали местные. Ты словно демон, исчезал и появлялся рядом с врагами, пожирая их жизни и души. Что во мне не так? Если соврешь, я подниму скандал, и тебя как минимум выгонят из источников. Может, местные тебе и не указ, но сейчас здесь есть и дозорные. Вообще-то, я улыбнулся, чуть-чуть подавшись вперед для лучшего эффекта. Даже если я их всех убью, мне ничего не будет. В глазах девушки появился страх. Думаю, после этого устраивать скандал она не будет. А насчет правды, чего я боюсь, и выпалил на одном дыхании. Я не хочу спать с проституткой. Ты, что? Она застыла на месте и посмотрела на меня странным взглядом. Пф-ха-ха-ха. Ты подумал, ха-ха-ха, что смешного в том, что я не хочу подхватить какую-нибудь неизлечимую заразу. От ее реакции негодовал уже я. Чего в этом смешного? Какие же вы все мужики узколобые кретины. Эй, хлопнул ладонью по воде. Ну с какой стати ты решил, что я продажная девка? Потому что работаю здесь, я не видел, чтобы она здесь работала. Ну ладно, так потому, что это мои источники, глупый. И Хинома, именно так звали эту женщину, поведала о себе. Ей 41 год, мужа и детей нет. Вообще ничего кроме этих источников нет, которые открыл ее покойный муж. Она с детства знала цену своей красоте и не считала кого-то из деревенских достойными ее. Так она до 18 лет в девках и проходила. В 18 лет за ней начал ухаживать довольно эксцентричный мужчина, прибывший на остров с торговцами. Он был немного старше, но ее это не беспокоило. На первый взгляд он тоже ничем не выделялся, но за один год он превратил это место из захолустной деревушки в лучшие горячие источники в Нордблю, чем окончательно ее покорил. В 19 она вышла за него. К 22 годам ей так и не удалось забеременеть, и семейная пара обратились к врачам. Денег было предостаточно, и они отправились в королевство, славящееся своими медицинскими знаниями. Выяснилось, что она не может иметь детей, и это неизлечимо, и это не передается половым путем. Видимо, для меня она сделала это уточнение, но я ж не совсем тупой. Она сразу же предложила мужу развод. Зачем нужна баба, которая не дает потомства? Но он категорически отказался, заявив, что не видит жизни ни с кем другим. 5 лет назад он умер, уснул и не проснулся, оставив ее одну. По деревенским меркам и так старовато для детей, а она их вообще иметь не может. В списке завидных невест укатилась женщина далеко за молодых, стройных, красивых и полностью здоровых. Приходили только какие-то доходяги или замужние, чтобы сходить налево с такой красоткой и без последствий. Но она им всем отказывала. Староста пытался ее свести, но тщетно. В какой-то момент все мужчины для нее превратились в уродов двух типов. Тех, кто хотел только ее тело, и тех, кто хотел только ее денег. А тут появился демон, который сильно отличался от других жителей. Староста сразу подсуетился и подбил ее на знакомство со мной. Ну а я ей сразу понравился, как и она мне. За 5 лет, кроме моих пальчиков, во мне ничего не было. Игривая улыбка вернулась на ее личико. «Иди сюда», — поманила меня на полотенце, а сама взяла какой-то флакон с прозрачной жидкостью. Второй раз меня просить было не нужно, я пулей оказался рядом, удивив девушку скорость. «Ой, ты правда двигаешься как демон, это какой-то дьявольский плод, ой, прости», — осеклась она сразу же. «Ты ведь важная шишка, прости, что лезу не в свое дело». Пока я лежал к ней лицом, женщина открыла флакон и вылила треть содержимого себе на животик и сиськи, призывно выпятив грудь, намекая, чтобы я помог ей все это растереть. «Ничего там секретного нет», — схватил ее холмы двумя руками и стал растирать, пустив в ход навык. 10 лет тренировался в подземелье и превратился в монстра. «Ага, точно демонох, работает навык», — расплылась на лице улыбка, пока я размазывал жидкость, похожую на масло, по ее животику, но наглеть не спешил. «Про монстра вру, конечно, я человек, но благодаря тренировкам я быстрее, сильнее и выносливее обычных людей в разы». «Выносливее? МММ, у тебя волшебные руки». Ее щеки налились румянцем, дыхание утяжелилось, и я потянулся ниже, к ее выбритой киске. «Не спеши», — ее рука меня остановила, — «ложись на живот». Пожав плечами, последовал ее указаниям. Она забралась на меня сверху, положила свою огромную грудь мне на спину и принялась ею меня натирать. Вперед и назад скользили ее холмы, принося мне необычные, но приятные ощущения. Я так расслабился, что, кажется, в какой-то момент просто выпал из реальности. «Повернись», — привел меня в чувство ее голос и поцелуй в шею, а мой прибор уже, кажется, окаменел, проделав дыру в полу. «Ау!» Повернувшись, увидела она моего бойца. «Он все это время. Тебе, наверное, уже больно». Без лишних слов, Хинама устроилась у моего паха, когда я улегся на спину. Схватила мой прибор и начала его быстро надрачивать, а второй рукой массажировать мои бубенцы. «Да что ж такое, фуф!» Спустя 5 минут она явно устала, а я еще не кончил. Похоже, я стал еще выносливее в этом деле. Влияние навыка, ты кончать собираешься вообще? Отвечать я не стал, потому что уже был на грани. О, да, выпусти все, ты заслужил. Меня накрыло наслаждение, что усиливалось осознанием, какая красотка сейчас играется с моим прибором. Ух ты, как много. Когда я закончил извергаться, она встала, протерла себя от моего семени, опять намазалась маслом, теперь уже намазав и ноги, и промежность, прямо у меня на глазах. «Я тебе нравлюсь», стала она рядом со мной, слегка расставив ноги. «Ты самая красивая женщина из всех, кого я встречал в этой жизни». Довольно, как кошка, улыбнувшись, она опять легла на меня, грудь положила на мою, мой член обхватила ногами, да так, что он верхней частью терся о ее половые губки, и опять начала меня массажировать. Мы смотрели друг другу в глаза, наши тела терлись интимными местами, а я ухватился 2 руками за ее попу и начал наминать, используя навык. «Я так больше не могу». Вдруг она отстранилась, со стеклянным взглядом, встала над моим пахом и начала опускаться. Ухватила мой член рукой, когда он оказался в пределах досягаемости, и направила его в свою киску, опускаясь, пока полностью не села на меня. «Как же хорошо, я уже успела забыть, как это приятно». Наклонившись назад, она оперлась 2 руками и потянулась от меня, плавно выпуская мой член. Остановилась, когда почти показалась головка, и опустилась назад. «МММ», повторила она действие, а затем еще и еще. Плавно ее игры превратились в скачки на моем члене, а я ухватил ее за талию и начал подавать тазом ей навстречу, загоняя член еще глубже в ее нутро. «Да-а», взвыла она в оргазме, опрокинув голову, а затем вся сжалась, опустившись на меня и впилась в мои губы поцелуем. Ее киска так сильно сдавила мой пенис, что от пары фрикции я начал кончать, заполняя ее своим семенем. «МММ», оторвалась она от моих губ и выпрямилась. «Заполни эту жадную киску своим молочком до краев», поерзала она тазом, что заставило меня кончать еще сильнее. Насладившись ощущениями, она сползла с моего прибора, легла рядом, обхватив мою руку, утопила ее в ложбинке между своих грудей. «Спасибо, что не побрезговал этим старушечьим телом и позволил вспомнить молодость. Ты издеваешься?» Кстати, у нее тоже уровень поднялся, после секса, точнее 2. Она по уровню как тот гуманоидный кошак, только характеристики ниже. «Я ни капли не преувеличивал, когда говорил, что ты самая красивая женщина, которую я встречал. Спасибо. Эй, что такое? Ты что задумал? Ну все, поигралась немного, а теперь пора трахаться». Встав на ноги, поднял ее за талию, пару раз хлопнув по попе, ну не удержался. Опустил на бортик ванной, к себе попкой и загнал в нее свой член. Аох, протяжный стон вырвался из ее груди. «Будь нежнее, я ведь только отказана». Ускоряя темп, долбил ее киску во всю силу, а вода начала выплескиваться из ванной, под хлопки от наших тел. «Ох, да, хорошо, ао». Влилась она в темп и начала подавать тазом навстречу. «Еще, да-а». Не выдержала она и пары минут, бурно финишировав. Я продолжал размашисто заполнять ее киску. Ее вздохи перешли в мычание, а следом в хриплые горловые стоны, но я не сбавлял оборотов, невзирая на ее мольбы остановиться. Через какое-то время я ощутил приближающийся оргазм, ускоряя толчки на максимум. Хинама жалобно взвыла, а я начал кончать в ее киску, погрузившись до упора, и отвесил ее слегка розовому заду очередной шлепок. Похоже, от последнего оргазма она потеряла сознание. Сел в воду, притянув ее к себе и обнял, продолжая наслаждаться горячей водичкой, гладя ее грудь и попку. Определенно я запал на ее формы, а он все еще стоит. Первое, что сказала Хинама, придя в себя и ухватившись за мой прибор. Похоже, я подсела на этот член. Ну так присаживайся на здоровье, взял ее за талию, приподнял и усадил киской на член. «Можешь сидеть на нем сколько хочешь, это полезно для здоровья». Ах, небольшой подарок в честь дня рождения одного активного читателя из Дискорда. Всего тебе наилучшего, Фауст. Глава 19. Покидая остров горячих источников, потеряв счет времени, мы наслаждались компанией друг друга с невероятно привлекательной девушкой, пока нас не прервали. «Молодые люди», — приковылял мэр, подловив моменты, пока Хинама отдыхала в моих объятиях, «извините, что отвлекаю, но вот эта штука звонит не переставая». Поставил он на край ванной мою ден-ден-муши, дозорные не осмелились ее взять, а мы и подавно, и так же быстро слинял. Пулю-пулю-пулю, кача. «Да, Максим, наконец-то», мне показалось, или начальник и правда облегченно выдохнул. «Где вы сейчас находитесь?» «На острове в Нордблю, куда меня отправили по заданию». «И как же ваше задание?» — съязвил он в ответ. «Смелости, что ли, набрался? В прошлый раз чуть ли в ноги мне не кланялся. На острове произошло нападение пиратов. В сложившейся суматохе цель вычислить не удалось, не говорить же, что я вообще не искать эту цель. Совсем забыл про задание. Неудивительно. Опять язвит, что же там случилось, раз он так осмелел. Получены новые данные, цель заметили на другом острове. Координаты уже должны были передать дозору, и за вами должен был прийти другой корабль еще 3 дня назад. Незамедлительно направляйтесь туда». Клак, и трубку положил. «Наконец-то», — простонала женщина, придя в сознание, лежа на боку. «Эй, что значит это твое «наконец-то»?» — отложил улитку и притянул девушку в свои объятия. «Тебе не понравилось? Ты не путай «не понравилось» с истощением». «Да, тон у нее вялый. Заездил я бедную женщину. Зато она еще 3 уровня получила и теперь сильнее того кошака. Это ненормально. Мне нужно нормально поспать и поесть. Ты же говорила, что моя еда тебе нравится». «Обманула меня? Мне нужна нормальная еда». «Ох», — печально вздохнула женщина. «У меня не осталось сил даже спорить. Отдыхай». Поцеловал ее в лоб, и через пару секунд она уснула. Уложил на полотенце, прикрыв сверху еще одним, и пошел вниз. Работа, а там меня ждал старик, с моим чистеньким и выглаженным костюмом. Да никуда от нее не спрятаться, быстро переоделся. Костюм был как новенький. «Спасибо вам за все. Хе-хе-хе», — посмеялся старик. «Главное, помни мои наставления. И заглядывай в гости, тебе здесь всегда рады, а некоторые в особенности». Бросил с намеком взгляд наверх. «Обязательно». Старик проводил меня в порт. Местные на пути неловко посматривали в мою сторону и перешептывались. У моря действительно ожидал уже другой корабль с другой командой и другим капитаном. Хотя другими назвать их сложно. Рожи были другими, а внутри такие же слабаки, как и все прошлые. Капитан даже слова не сказал, когда я заселился в его каюту и начал выкидывать его вещи. В этот момент зазвонила улитка. «Да, Максим», — объявился-таки. От его тона у меня выступил холодный пот. «Звонит твой очень недовольный учитель. Прочел отчет о первой миссии, и я разочарован. Скажи мне, пожалуйста, где приспешники Орлонга?» «МММ сбежали». «Ложь. Они не могли от тебя сбежать». «Никак, Максим», — тон его смягчился и как-то отлегло. «Понимаю, твой прошлый учитель был пиратом и учил из рук вон плохо, но скажи, где твои родители?» «Молчишь, значит, уже понимаешь. Отчета пока не видел, но я наслышан, что произошло на втором задании. Ты показал силу правосудия и защитил мирных жителей. Как твой учитель, я горд. А те, кого ты отпустил в тот день, могут прямо сейчас насиловать и убивать в другом месте, хохоча о твоей слабости и тупости». Повисла пауза, а я не находил ни одной причины для возражений. Он не пытается мне промыть мозги, как прошлый учитель, он говорит фактами. Как я могу быть уверен, что они этого не делают? Хаттян наивный добряк, а я оценил остальных по его примеру из памяти. Пора повзрослеть. Старик говорил тоже, пусть и более мягкими примерами. Мир не сказка. За слабость можно лишиться жизни. В остальном все можно свести к твоему отвратительному обучению. Пойти в лоб на пиратов, ха-ха, о тактике ведения боя, похоже, ты вообще ничего не слышал. Ничего, это поправимо. Ты изучил книги, что я тебе передал? Да, по навыкам добычи информации оказалось очень полезной, по ракушике нет. Понятно, значит, я правильные книги передал тебе для продолжения обучения. И еще кое-что. Ты ведь заметил, что в дороге твое развитие замедлилось? Да, все мои тренировки в пути ограничены одной медитацией, и толку от нее уже немного. Так вот, еще я передал специальные устройства, что помогут тебе заниматься в любом удобном месте. Инструкцию приложил. Также для тебя заведен личный счет. Зачислены деньги за первую миссию, с учетом вычетов твоих откровенных глупостей, а также 75% награды за Орлонга. 25% изымается в счет твоего обучения, учителю и на учебные материалы. Если у тебя появятся ученики, хотя очевидно сейчас об этом говорить рано, ты будешь с них получать эту четверть. Вроде бы все. Как мне получить к ним доступ? Приходишь в любой официально признанный банк мировым правительством и предъявляешь удостоверение. Ясно, спасибо. Хе-хе. За ту простецкую миссию у меня есть 15 лямов. Это стоило того, чтобы задержаться в агентах. Вроде бы все рассказал. Ах да, забыл. Если миссия затягивается, ты должен составлять промежуточные отчеты. Любой шаг описывать не нужно, только значимые в процессе выполнения. Например, нападение пиратов на остров, где находилась цель миссии. Есть вероятность, что в нападении как раз и замешаны революционеры. Ослабленную после сражения с пиратами деревушку проще захватить, а обманутые жители еще и рады будут им потом помогать. Понял, завтра все будет готово. Отлично, теперь вроде все. Подождите, учитель, у меня есть небольшая просьба насчет книг. Слушаю. Вы не могли бы в следующий раз передать несколько книг по кулинарии? У меня появилось своего рода хобби. Незачем сочинять отговорки, я твой учитель. Говори, как есть. Дрянь, которую замешивают коки дозора, невозможно есть. Ахахахахаха. Хорошо, пришлю. Клак. Пропесочили и по делам. Я, конечно, не забыл, кто такие МП, но тут я даже со стороны хорошего человека оплошал, принимая решение нижней головкой по сомнительным данным. Ладно, лучше пойти презенты забрать. Посылка была у капитана. Получил вновь две книги. Тактика ведения боя и продвинутые техники ракушики или управление энергией жизни. Обидно было, когда меня с Луффи поставили в одну линию по умственным способностям, но книгу все равно пролистаю, а вот на вторую я слюну пустил. Еще в посылке были браслеты, 4 штуки. На каждом был циферблат, где задавался вес. Сразу решил проверить их возможности. Чуть себе ноги и руки не переломал, и корабль чуть не потопил. Но вещь отличная. Сразу и навык буду развивать, и физические нагрузки. Какой у меня там? Стоп, а это что и откуда? Доступно очков атрибутов. 6. И перед каждым атрибутом горит зеленый плюс. Но как я их получил? Не за секс же. Одним словом, странно. Нужно больше наблюдения, а эти пустим в дело, чего им пылиться. На следующем острове, куда мы добрались через 2 дня, застали такую же картину. Пираты резвились, вырезая мирную деревушку. И на третьем острове, если один раз, случайность, 2, совпадение, то 3, закономерность. Каждое новое место назначения превращалось в кровавую бойню, в ферму очков атрибутов, заработка денег, с периодическими повышениями. Прошло 2 года охоты на пиратов и погони за каким-то революционером. За это время я неплохо прокачался. Система развития, инфа, имя пользователя, Максим, уровень, раса, человек, пол, мужской, очки здоровья, ОС, 29-140, СВ, очки маны, ОМ, ограничение мира, энергия жизни, 57-528, С плюс Л, В, доступно для использования 95%, энергия души, 2-844, П плюс И, У, сила, 41-155, ловкость, 38-151, выносливость, 59-188, привлекательность, 1440, интеллект, 1239, удача, 1136, навыки, языки, выживаемость, 97 уровень, любовные игры, 39 уровень, анализ, 48 уровень, управление жизненной энергией, уровень 71, кулинария, уровень 54. Сейчас же меня вызвал начальник в штаб, штаб лучшей разведывательной организации ЦП-6, опять лучший, глава 20, вторая миссия завершена, обо всем по порядку. Поинты атрибутов, которые я обнаружил, покидая остров Хинома, были за убийство пиратов. Почему система выдает их за убийство, не знаю, и она ведь не отвечает, гадина. Вообще у меня очень много вопросов по этой системе, где задания, которые помогли бы мне быстрее развиться, а не на мобах качаться. Я как пацаны из Южного парка в серии про Вов, где они на кабанах качались. Где магазин, который я всегда считал читерным? Там ведь можно купить что угодно. Где мой уровень в конце концов? За уровни ведь тоже дают бонусные атрибуты. Огрызок, а не система. Акву жестоко обманули. За прошедшие 2 года я устранил 70 пиратских команд и заработал 360 очков атрибутов. Мир немного очистил от гнили и подрос как на дрожжах. За группу пиратов выдавал от 0, за совсем слабаков, до 10 поинтов, за группы наподобие Орлонга или Хокинса. Поинты начисляются именно за убийство, потому я за упомянутых ничего и не получил. Сила. 4155 плюс 100 равно 155. Ловкость. 3851 плюс 100 равно 151. Выносливость. 5988 плюс 100 равно 188. Привлекательность. 1420 плюс 20 равно 40. Интеллект. 1219 плюс 20 равно 39. Удача. 1116 плюс 20 равно 36. Пояснение. А плюс С равно ДА. Атрибут до таймскипа. Б. Голый атрибут после таймскипа. Только тренировки и взросление. С. Атрибуты, которые добросил ГГ. Д. Итоговое значение атрибута на данный момент. Физические характеристики. Моя сила. Большую часть туда и вкинул, остальные докинул, чтобы было. Пока от них никакой пользы. Оказалось, что устранять пиратов куда выгоднее, чем заниматься физическими тренировками. И это учитывая, что гонял я только слабаков. Никого выше 30 миллионов белли я не встречал, и это был единичный случай. Кстати, благодаря пиратам я теперь богат. На моем счету сейчас что-то около 500 миллионов белли. Даже не знаю, хватит этого на мои планы или нет. Единственная проблема, мне душно. Не в плане того, что чрезмерно тепло, а словно я тону в этой непролазной грязи войны с пиратством. Словно меня куда-то засасывает и уже не выбраться. Мерзко и отвратно. Слово «пират» вызывает чуть ли не аллергическую реакцию. Хоть головой понимаю, что это ненормально грести всех под одну гребенку. Проникся сильным презрением к Луффи. Да, в оригинале он весь такой добрый, легкомысленный и глуповатый. Помогает людям из чувства собственного ориентира справедливости. Но стать королем пиратов, пират – это преступник. Каким надо быть дегенератом, чтобы вовсю заявлять о желании стать самым главным вором, убийцей и насильником в мире? Будь революционером, оппозиционером. Не знаю, какие в этом мире есть еще виды противников МП. Пират, кто виноват в путанице? Люди, у которых пират имеет только одно очевидное значение, или Луффи, придумавший свои стандарты и назначивший их титулу, который значит совсем другое. В сказке он был бы прав, ебучий Мэри Сью. В реальном мире, нет, точно говорят, меньше знаешь, крепче спишь, а парня, наверное, и пушкой не разбудишь. Всерьез начал задумываться покинуть ряды агентов. Рано или поздно это придется сделать, почему не сейчас? Обучение мое остановилось, если не считать физического роста, где я и сам отлично справляюсь. Книги по ведению боя оказались бесполезными. Я не совсем тупой, чтобы утверждать, что в средневековье не было тактик. Были, и в истории моего прошлого мира тому много доказательств. Но мир куска совсем другой. Один простой человек, без физической подготовки, владеющий дьявольским фруктом, допустим, огня, мэра-мэра-номи, или электричество, гара-гара-номи, способен уничтожать миллионные армии. Какая тут к чертям тактика боя? Я, монстр в теле человека, а против них, плюнуть да растереть. Нужно это исправлять. Думаю, я готов изучать так называемую волю. Только знания мои ограничены тренировками Луффи с Рейли, а там ноль полезной информации. Продвинутые техники ракушики пусть и не были особо полезными, но кое-что я оттуда почерпнул. Все продвинутые техники строились на плохом умении управлять жизненной энергией. С натяжкой их можно назвать переходным этапом между ракушики и сэймэй-кикан, управление жизнью или жизненной энергией. Как пример легко подойдет Джабура и его тыткайкэнпа, точнее это не его техника, а одна из продвинутых техник ракушики. Идея техники в том, чтобы двигаться в состоянии тиккая и тем самым наносить больше урона врагу, получая меньше повреждений или блокируя полностью. Если же посмотреть на эту технику изнутри, то получится тыккая вместе с движением тела под энергией жизни. Как я заставил себя двигаться на острове Хинома, застыв от происходящего ужаса и наплывших воспоминаний. Чем лучше контроль энергии, тем лучше координация, скорость и урон в тыккае. Вот только у меня контроль изначально был идеальным. Разница есть только в количестве энергии, необходимой на то или иное действие на конкретном уровне навыка. Для меня эти книги скорее были энциклопедией того, что я уже умею. За прошедшее время с Наджикой Хинома общался только по Ден-Ден-Муши. Если у моей секси-милфы дела шли только в гору, то у Наджика с нами случился конфликт. Что сестры не поделили, мне так никто и не сказал, но младшая сбежала из дома и появляется очень редко. До меня доходили слухи, что она выслеживает пиратов и сдает их дозору. Полную плату ей не выдают, но за информацию тоже платит. Навыки подросли, а кулинарный конкретно заставил напрячься. Выхожу я, значит, из каюты очередного выставленного за дверь капитана, смотрю на дозорного и вижу. Человек. Питательная ценность 1210. Питательная ценность у людей жуть. Навык явно создавали существа, которые к людям относятся не самым лучшим образом. Совсем больные. Сейчас же я добрался до острова, который числится базой ЦП-6. Меня повысили месяц назад, и здесь я впервые. Место выглядит солидно, не как прошлые базы. Ах, да, забыл про другие лучшие разведывательные организации. Хотя, что о них говорить? Берем среднестатистического рядового дозора, одеваем черный костюм, добавляем шляпу по вкусу. Берем цифру из названия организации, допустим 3, и добавляем ему столько уровней. Получается агент ЦП-3. Одним словно, кучка рахитов. Ни о каких техниках ракушики там и заикаться не стоит. Может, ЦП-6 меня приятно удивит. Все-таки она находится на Гранд Лайн. В дверях охраны не было. Вокруг вообще никого не было. Вошел. Внутри чисто, убрано, оформление так и кричит о своей дороговизне. Внутри тоже никого. Покричал, тишина. Пошел наверх, где предположительно находится кабинет главы. Постучал, открыл дверь, а там двое. Очень высокий человек в белом длинном халате с темно-красной маской на лице и молодой парень в черном костюме, шарообразным телом и молнией на рту. Или во рту. Короче, его рот закрывается на молнию. Один стоял у стола, второй сидел на диване сбоку. Чипапа. Выдал круглый, расстегнув молнию. Так это и есть демон. Добрый день. Агент Максим, прибыл по указаниям. К кому общаться я понятия не имел, но узнал обоих. Оба были в истории куска. Один из ЦП-9, второй из ЦП-0. Высокий достал из внутреннего кармана улитку и поставил на стол. Максим здесь, ученик. Раздалось из улитки. Прости, раньше не было времени. Прими мое пусть и запоздалое, но поздравление с повышением. Спасибо, учитель, а что здесь происходит? Видишь ли, и учитель начал очередную байку. Революционер, за которым я охотился 2 года, и лица которого не видел до сих пор, якобы убил главу ЦП-6 и занял его место. 2 года он пытался от меня избавиться, натравливая на пиратские команды. После череды неудач он решил сам меня устранить. Выдал запрос на повышение и вызвал к себе в штаб, но его вычислили и устранили буквально час назад. В кабинете меня как раз ждали устранившие его агенты. Пока мой типа-учитель вешал очередную лапшу, осмотрелся. Агент в маске сильнее меня, хотя я смог считать его имя Ден и пол, мужской. Бесполезная информация. Остальное закрыто, значит я слабее, но где-то рядом, хе-хе. Круглый же слабак, больше чем в 7 раз слабее меня. Учитывая произошедшее, было принято решение дать тебе своего рода перерыв и обучить новой технике ведения боя в простонародье, называемой волей Иллирюа. Пока улитка говорила, из-за стола ко мне вышел длинный и передал книгу «Энергия души». Эта сила даст тебе возможность сражаться против фруктовиков. А пока мы занимаемся подготовкой тренировочного полигона, ты займешься миссией по разведке и изучишь теорию. Теперь в моих руках оказался конверт с фотографиями. Обычный остров. Подчеркну, никакого боя. Задача состоит только в разведке и получении максимальной информации. У этого острова нет магнитного пояса, и он свободно перемещается по Calm Belt. Любая информация не станет лишней для мирового правительства.